Глава 29. Мэри наконец отпустили, и она, низко опустив голову, поспешила вернуться на свое место рядом с матерью. Оказавшись там, девочка устремила долгий, настороженный взгляд на Пелла. Теперь пришла его очередь давать ответы. Альфред Сидни Пелл. Но он не двинулся с места до тех пор, пока молодой констебль не положил руку ему на плечо. Тогда Пелл поднял взъерошенную голову и вслед за этим заставил подняться все свое напряженное, скованное оцепенением тело. В зале для свидетелей поставили стул, но Пелл не сел, а, сгорбившись, встал позади него. Руки его вцепили в спинку, как перед этим в край скамьи. Присягу Пелл произнес низким, раскатистым голосом. Слова мешались, звучали неясно, словно были на каком-то другом языке, и он механически повторял их, совершенно не понимая значения. Коронер задал все предварительные вопросы, ответы следовали после длинной паузы. Его имя Альфред Сидни Пелл, возраст 29 лет, женат, он встречался с Сиси Коул, она не знала, что он женат, узнала об этом только 2 недели назад. Она была порядочной девушкой, и никто не имеет права утверждать обратное. Он работал механиком у мистера Джернингхэма. Мистер Джернингхэм уволил его из-за того, что он был женат. Корнер подался вперед со свойственным ему выражением вежливого внимания. «Вы имеете в виду буквально то, что сказали? Или он уволил вас за то, что вы выдавали себя за холостого человека, чтобы ухаживать за Сиси Коул?» Послышалось грубое бормотание, из которого можно было разобрать что-то вроде «да, правда». «Теперь, Пелл, поговорим о вечере среды. Вы с Сиси договорились о встрече. Вы ведь признались, что встретились с ней в тот вечер?» «Да, встретился. Мы договорились. Вы подъехали на мотоцикле и подобрали ее по дороге от Тенфилд-корта, правильно?» «Да». «Но она же довольно неожиданно решила туда отправиться. Мы договорились встретиться там около 9 часов. Она пришла туда в назначенное время. Я не знал, где она была до этого». «Посмотрите на жакет. Она была в нем, когда вы с ней встретились?» Повисло молчание. Потом Пелл произнес. «Она его надела. Сиси сказала вам, что его только что подарила ей миссис Джернингхэм?» «Да». «Она выражала удовольствие, говоря о подарке?» Еще одна пауза, еще длиннее, чем первая. «Я особо не обратил внимания». «Сиси была в хорошем расположении духа?» Пелл упрямо повторил предыдущую фразу. «Я не обратил внимания». Мисс Силвер подумала. Он неотесанный, но не глупый. Чувствует опасность и умело ее избегает. Она прослушала следующий вопрос коронера, но не ответ Пелла. «Я говорю вам, мне было не до всяких там жакетов». «Вы имеете в виду, что у вас с Сиси намечался очень серьезный разговор?» «Я не знаю». «Да, он определенно умен». Мисс Силвер посмотрела на желтоватую небритую щеку и увидела, как сильно он стискивает зубы. «Расскажите, пожалуйста, что произошло после того, как вы подобрали Сиси?» «Мы пошли на Тейнхед, как сказала та девочка». «Почему именно на Тейнхед?» Пелл, казалось, очнулся от оцепенения. Его речь стала четкой, голова поднялась. «Мне нужно было спокойное место, где мы могли бы переговорить. Вы хотели сказать Сиси что-то особенное?» Пауза. «Так получилось, что нам нужно было поговорить. Она этого хотела». «Расскажите, пожалуйста, что произошло между вами?» Пелл поднял руку и откинул волосы с глаз, потом снова вцепился в стул. «Мы стали разговаривать. Я спросил, согласится ли она уехать со мной куда-нибудь, где я найду работу, и никто не будет знать, что мы не женаты. А она отказалась». «Вы поссорились?» «Ну, не то чтобы поссорились. Вы слышали свидетельство мистера Джернингхэма. Он утверждает, что вы сбежали вниз по тропинке один примерно в 20 минут 10-го. Это правда?» «Что-то вроде того». «Вы находились в возбужденном состоянии?» Он сглотнул. «Я был расстроен». «А вы не скажете, почему?» «Она отказалась, вот почему. Этого мало?» «В соответствии с показаниями Мэри Крисп и мистера Джернингхэма, вы вместе с Сиси Коул пробыли на вершине около 20 минут, а потом сели на мотоцикл и уехали?» «Вроде того». «И все это время вы провели, пытаясь убедить ее уехать с вами?» «Да». «А она продолжала отказываться?» «Да». «Что же заставило вас, в конце концов, оборвать разговор и оставить девушку, если между вами не произошло ссоры?» Пелл ответил сдавленным голосом. «Она не хотела ничего слушать. Я сказал все, что мог». Взгляд мисс Силвер переместился с его лица на семейство Джерлингхэмов. Дейл подался вперед, глядя на своего бывшего механика с выражением глубокого участия. Рейв смотрел в окно на квадрат чистого голубого неба. Его лишенное всякого выражения лицо, казалось, заострилось. Дейл перевел взгляд на собственные руки, которые лежали на коленях. Стейн рассматривала присяжных. Мисс Силвер тоже посмотрела на них. Фермеры, служащие береговой охраны в отставке, пара мелких торговцев, хозяин Гринмен. Их деревенские загорелые лица ничего не выражали. По всей вероятности, мысленно каждый из них уже вынес свой вердикт. Но никто бы не мог определить, о чем эти люди думают сейчас. По их лицам было ясно, каждый из них будет держать свои мысли в секрете. Если они надумали отправить его на виселицу, он уже покойник. Эта мысль пришла в голову мисс Силвер, казалось бы, без каких-либо оснований, но была немедленно ею принята. Внимание пожилой дамы вновь обратилось к Пэлу. Коронер задал свой очередной вопрос. «Где находилась Сиси и Коул, когда вы оставили ее?» «На вершине утеса». Спинка стула заскрипела в его руках. «Помните, вы приняли присягу. Вы утверждаете, что девушка была жива, когда вы оставили ее?» «Конечно, жива!» Неожиданно громкий голос Пэла разнесся по всему залу. «Вы не толкали ее с обрыва? Зачем мне было это делать?» «Никто не может ответить на этот вопрос, кроме вас. Так вы это сделали?» «Нет». «Может быть, вы видели, как она сама бросилась вниз?» «Незачем ей было бросаться. Я ее ни разу и пальцем не тронул». «Что она делала, когда вы уходили?» Голос Пэла снова стих. «Сидела на траве, вытащила платок и плакала, уткнувшись в него. Я разговаривал с ней сердито, и она расплакалась. Но я до нее никогда не дотрагивался». «Насколько близко к краю она находилась?» «Ну, 20-25 футов от него». «Вы полагаете, она могла упасть случайно?» «Не знаю, похоже, так и случилось. Откуда мне знать, что она делала, когда я ушел?» «Она говорила вам что-нибудь о самоубийстве?» «Нет». «И вы клянетесь, что она была жива, когда вы ушли?» «Она была жива!» Пэл отправился на место, тяжело ступая скрипучими ботинками. Рухнув на скамейку, он снова крепко ухватился за ее край. Коронер еще раз вызвал Дейла Джерлингхэма. «Всего на минуту, мистер Джерлингхэм. Сколько времени вы пробыли на мысу перед тем, как увидели Пэлла?» «Всего несколько минут. Вы слышали крик?» «Нет, сэр». «На каком расстоянии от той части утеса, под которой нашли тело, вы находились?» «Я бы сказал, на расстоянии примерно четверти мили». «Вы думаете, можно услышать крик на таком расстоянии?» Поколебавшись, Дейл ответил. «Мы слышали чаек». «Могло ли случиться так, что вы услышали крик и приняли его за крик чайки?» «Не думаю. Чайки кричат по-другому». «Благодарю вас, мистер Джерлингхэм. Леди Стейн?» Коронер задал Алисии те же вопросы и получил такие же ответы. Свидетелей больше не было. Рейфа Джерлингхэма не вызвали. Мисс Силвер поудобнее уселась на стуле и стала внимательно слушать, как коронер подытоживает все сказанное. Очень ясно, четко и просто. Медицинское освидетельствование показало, что смерть пострадавшей наступила в результате падения с одного из утесов Тейнхеда. Перед судом стоит вопрос, что стало причиной этого падения. Несчастный случай, самоубийство или убийство? Не прозвучало ни одного высказывания, свидетельствующего о намерении девушки покончить с собой. Но было доказано, что девушка чувствовала себя несчастной. Несчастные люди иногда уступают порыву и обрывают собственную жизнь. Поэтому нельзя исключать такую возможность. Не прозвучало также ни одного свидетельства, доказывающего несчастный случай. Но вероятность этого тоже существует. Вы слышали показания Альфреда Пэла. Если вы считаете, что он говорит правду, и действительно в момент его ухода Сиси Коул была жива, вы, по моему мнению, должны вынести решение о смерти в результате несчастного случая, поскольку не имеется свидетельств, которые помогли бы вам выбрать между несчастным случаем и самоубийством. Коронер очень внимательно отнесся к показаниям Пэла, предостерег присяжных от предубеждения и призвал их помнить о законе. Присяжные удалились для совещания. Буквально через 10 минут они вернулись, чтобы объявить вердикт. Альфред Пелл виновен в предумышленном убийстве.